Отец Серафим взмахнул кадилом и запел песнь степеней: «Блаженнее всебоящийся Господа». Послышался шум. Это вошел в церковь Басаргин с двумя сельскими исполнителями. На них косились, но пока не задирали. Коля посмотрел на Машу. Она стояла рядом с ним, лицо у нее было восторженно счастливое, и Коля понял, что Маша забылась и воспринимает происходящее всерьез. «Ты что?» — шепнул он ей. «Смотреть стыдно». «Я играю роль», — сказала Маша, но глаза, вдруг вспыхнувшие самой неподдельной радостью, выдали ее. И, поняв это, Маша попыталась все обратить в шутку. «Сколько волка ни корми, он все равно туда. Тебе понятно?» Она вздохнула. «Сначала я ждала этого дня. Потом мне стало казаться, что его уже никогда не будет». Маша вдруг погрустнела. «Я ведь не дурочка, блаженная, Коля. Не волнуйся, я понимаю, что все это просто игра. Потерпи, дай мне наиграться». Подошел священник, и они замолчали. «Послушайте, чадо, поучительное слово», — сказал Серафим. «Живите в супружестве богоугодно и честно, ибо близко пришествие Антихриста, и спасутся только претерпевшие за правду до конца. Знамение было недавно верующим и всем мирянам. Пятиконечная звезда сияет над грешной Россией, острые ее лучи, и пронзают они любящих Бога. Жрецы же нечестивые той звезде служат, и яко вурдалаки ненасытные пожирают внутренности истинно верующих. Прекратите агитацию, иначе я прикажу очистить храм», — крикнул Басаргин. «Он сказал», — трагическим голосом провозгласил Серафим, «настали времена, когда русскому человеку и в храме нет спасения. Церковь уважали даже нехристи, татары-монголы, а эти пожрали душу. Слуги Антихристови в храмах, ратуйте, православные, не допустите унижения дома Господня! Прекратить!» Басаргин проталкивался к алтарю, исполнители за ним. «Всем покинуть помещение!» Верующие возмущались, переговаривались. Кто-то крикнул: «Креста на них нет! Вышвырнуть их из храма!» — поддержал бандит. «Верно!» — закричали в толпе. «Вон их!» «Что вы слушаете, поповских прихвостней?» — заорал второй бандит скуластый. «Мало это жеребящее отродье попило нашей кровушки? Бей, круши, поповский балаган! Да здравствует советская власть!» Коля переглянулся с Машей, она кивнула. «Вот она, проверка священника, вот она!» А Басаргин еще ничего не понимал. Он стоял в растерянности и беспомощно оглядывался. Коля пытался поймать его взгляд, мысленно кричал ему: «Берегись! К такому мы не были готовы, это опасно, очень опасно!» Но Басаргин чего-то ждал. Коля повернулся к Серафиму и наткнулся на его насмешливый, холодно изучающий взгляд. Между тем провокаторы вытащили спрятанные в голенищах сапог ломики, молотки, дубинки и начали разбивать иконостас, сбрасывать и топтать иконы. «Долой самодержавие!» — орали они. «Долой попов! Долой опиум для народа!» Басаргин и его помощники пытались задержать, остановить озверевших хулиганов. Но тех было гораздо больше. Они вошли в раж и легко сломили сопротивление представителей власти. Исполнителей сбили с ног и связали. Басаргина ударили ломиком, и Коля увидел, как по его лицу расплылась огромная клякса крови. Анисим еще сопротивлялся. Он отбивался кулаками и ногами, но оружие не применял. Вокруг были люди. Он хрипел, кричать уже не мог. «Граждане, остановите их! Неужто не видите? Бей!» Громилы внесли бидон с керосином, опрокинули и подожгли. «Да чего ж мы смотрим, мужики!» — крикнул наконец кто-то. «Разве ж советская власть может допускать такое? Это подстрекатели!» Началась всеобщая свалка. Коля снова посмотрел на Машу. Она стояла с застывшим, безразличным лицом. Но Коля понял, о чем она сейчас думает. «Его убьют, помоги ему!» — кричали ее глаза. «Нет, ты же знаешь, я не должен вмешиваться, что бы ни случилось», — мысленно отвечал ей Коля.